Другой чертой инквизиционного суда было то, что кроме осужденного несли наказание и его дети и потомки, иногда вплоть до третьего поколения, которые лишались не только наследства, но и гражданских прав. Николас Эймерик обосновывал право инквизиции наказывать детей за преступления отцов следующими соображениями. Жалость к детям виновного, вынужденных заниматься нищенством, не может смягчить эту строгость, ибо согласно божественным и человеческим законам, дети несут наказание за ошибки своих родителей. Дети еретиков, даже если они католики, не являются исключением из того правила, им не следует ничего оставлять, даже того, что им полагается согласно естественному праву. Обычные епитимии, накладываемые инквизицией, чтение молитв, посещение храмов, посты, строгое исполнение церковных обрядов, хождение по святым местам, пожертвования на благотворительные дела, отличались от такого же рода наказаний, накладывающихся исповедниками, тем, что инквизиция применяла их к своим жертвам в лошадиных дозах. Строгое соблюдение церковных обрядов, чтение молитв, изнурительные посты, пожертвования на богоугодные дела, многократное посещение различных святых мест превращались в тяжелую обузу, длившуюся иногда годами. При этом малейшее несоблюдение епитимий грозило новым арестом и еще более суровыми наказаниями. Такие епитимии превращались в подлинные подвиги благочестия и не только морально терзали наказуемого, но и приводили его и его семью к полному разорению. В XIII веке довольно популярным наказанием было принудительное участие в крестовых походах. Однако инквизиторы впоследствии отказались от таких епитимий, опасаясь, что бывшие еретики заразят крестоносцев. Но если столь изнурительными были легкие наказания, можно себе представить, каким бременем ложились на плечи жертвы инквизиции унизительные наказания. В таких случаях ко всем причисленным выше епитимиям прибавлялись еще следующие наказания – ношение позорящих знаков, введенных впервые святым Домиником в 1208 году и усовершенствованных позднейшими инквизиторами в виде больших холщовых нашивок шафранового цвета, имевших форму креста. В Испании на осужденного надевали желтую рубашку без рукавов с нашитыми на ней изображениями чертей и огненных языков из красной материи. На голову его напяливали шутовской колпак. Позорящие нашивки осужденный должен был носить дома, на улице и на работе, чаще всего всю жизнь, заменяя их новыми, если они приходили в ветхость. Обладатель таких нашивок был объектом постоянных издевательств со стороны обывателей, хотя соборы лицемерно призывали верующих относиться к носителям позорных знаков с кротостью и сожалением. Таким образом, как отмечает Ли, ношение креста, этой священной эмблемы христианства, превратилось в одно из самых тяжких наказаний. В числе показательных наказаний, которым подвергались жертвы инквизиции, фигурировало публичное бичевание. Осужденного, обнаженного по пояс, бичевал священник при всем честном народе в церкви во время богослужения. Его бичевали во время религиозных процессий. Раз в месяц он должен был ходить после обедни полуобнаженным в дома, где грешил, то есть встречался с еретиками и получал там удары розгой. Весьма часто осужденный подвергался таким экзекуциям в течение всей своей жизни, что дальше жизнь его становилась немыслимой. Снять с него такого рода епитимию, впрочем, как и другие, мог только один человек, тот же, кто и присудил его к этому наказанию, инквизитор. И он делал это, как мы увидим ниже, на определенных условиях. Следующим наказанием была тюрьма, причем пожизненное тюремное заключение считалось проявлением высшей степени милосердия. Тюремное заключение было трех видов.